Глава 15. Оказывается, Дориан на несколько дней улетел в Антверпен по вопросу открытия второго в Бельгии салона Риор. Первый 8 лет назад был открытым в сердце Брюсселя. Все, как и всегда, у миллиардеров прошло гладко. Салону Риор в Антверпене быть. Я бы так и не узнала о его отлучке из страны, если бы не предложила ему встретиться этим вечером. В итоге мне пришлось отложить свою мухобойку до вечера среды. Дориан возвращался в обед, и мы оба были не против пересечься между 9 и 10 часами. И все же дожидаться возвращения Дориана у меня не было времени. Я где-то умудрилась пробить сразу 3 колеса на машине, из-за чего вынуждена была ездить в Лондон на электричке и тратить на путь туда-обратно лишних 2 часа своей жизни. Машина отца уже неделю стояла без рабочего мотора, а машина Руперта колесила где-то по Уэльсу. Он одолжил ее на 10 дней своим родителям, решившим посетить значимые для них места их молодости. 3 из 4 раз электричка была переполнена под завязку, из-за чего по моим ногам 2 раза в разное время проехались чемоданами. 1 раз пролили на мои ботинки черный кофе и 10 раз нарушили мое личное пространство случайными прикосновениями или толчками. 1 раз мне пришлось простоять вплоть до Лондона. И 1 раз пришлось на протяжении часа терпеть перепалку между 2 женщинами, не поделившими место. Радовало только одно. Руперт обещал на днях прикупить и поставить мне колеса бесплатно. Так сказать, по-родственному. У него будто бы как раз завалялись ненужные новенькие колеса в одном из гаражей его знакомых. Честное слово. В общем, на сей раз я решила не обращать внимания на то, что Руперт хочет сделать мне очередную финансовую подачку, от которых я все время нашего знакомства виртуозно отбивалась. Я решила махнуть на это рукой, когда он, помахав мне ручкой Барни, произнес наигранным тоном, при этом мило выпятив нижнюю губу. «Ну, хотя бы 1 раз можно?» От моего неожиданного согласия он засветился, словно рождественская ель. А Пенни сразу же отметила, что после пробуждения Хьюи я стала мягче. Мягче. «Я что, вата какая-нибудь, чтобы мягче становиться?» В общем, я дожидалась от Руперта подарка, которого логично было не ожидать вплоть до его грядущей зарплаты. Так что уверенно мучилась в электричке, утешая себя тем, что хотя бы на бензине, раз не на времени, я все равно экономлю. Этим утром я добралась до палаты Хьюи с особым трудом. В электричке рядом со мной села дряхлая старушка, которой я не смогла отказать в помощи, когда оказалось, что ее внук не пришел ее встретить. В итоге я 1 километр протащила от вокзала в руках тяжеленную сумку, заполненную книгами. Целая библиотека. После чего без лифта подняла эту же сумку на 5-й этаж. И хотя мои ежеутренние тренировки явно мне пригодились, на лестничной площадке 5-го этажа мои легкие уже откровенно глохли. За мои старания старушка вручила мне лежащий сверху эксклюзивный и слегка потертый экземпляр «Джейн Остин. Гордость и предубеждение» в твердом переплете. Поблагодарив душевную старушку, я поспешила в поликлинику, но прямой автобус до нее почему-то был снят с маршрута, и мне пришлось сделать 3 пересадки, прежде чем я, наконец, оказалась на соседней от финиша улице. Я уже хотела перейти дорогу, когда напротив меня остановилась девушка на байке, иностранка, и попросила мне объяснить ей путь до Клабхэм-роуд, ее навигатор был неисправен. В итоге, пытаясь понять ломанный английский, я провозилась с незнакомкой битых 17 минут, после чего, одарив меня лучезарным взглядом и скомканным «Thank you very, very much», туристка испарилась так же быстро, как и возникла передо мной. А я быстрым шагом направилась к цели, пообещав себе больше не отвлекаться от своего пути, который сегодня превратился для меня в целый квест. Накануне я до 3 часов ночи не спала, в компании Нац, считая звезды на небе. Родственники Байрона все еще не уехали из города, отчего день теперь казался мне еще более тяжелым, чем мог бы быть, если бы я выспалась. К 9 часам вечера после упорного, беспрерывного, 5-часового занятия хождением с Хьюи при помощи брусьев, я, подумав о предстоящем мне пути домой, впервые за долгое время совершенно неожиданно почувствовала себя выжатой, словно пропущенной через соковыжималку лимон. Однако, как и всегда в подобном состоянии, я не подавала вида, продолжая вести себя с Хьюи максимально энергично. Сидя на стуле в кармане, расположенном справа по коридору от палаты Хьюи, я улыбалась, наблюдая за тем, как брат ловко жонглирует 3 мандаринами. Остатки фруктов, оставленных ему вчера Рупертом и Рэйчел. Пенни осталась дома с просопливившимся Барни. Весенний витаминоз. «Это ведь Джереми научил нас жонглировать, помнишь?» Улыбнулся Хьюи, наконец положив мандарины себе на колени, после чего поправил на своей голове свисающую назад черную шапку из тонкого хлопка. Несколько дней назад Хьюи высказал желание вылезти из больничной пижамы и, чтобы чувствовать себя по-домашнему, попросил меня привезти ему что-нибудь из его старой одежды. Естественно, он давно вырос из размеров 13-летнего парнишки. Но Амелия нашла для него в коробке с одеждой Джереми спортивные штаны, футболку и кофту, которые тот купил себе на вырост. И последние дни своей жизни любил надевать, чтобы разнашивать и без того большие для его физиологического возраста вещи. Эта мешковатая одежда замечательно подошла Хьюи. А из его личных старых вещей я нашла ему его любимую шапку, которую он обрадовался даже больше, чем пряникам Амелии, от которых с детства был без ума. «Джереми мог жонглировать 10 мандаринами одновременно», — продолжал Хьюи. «Ты могла 8, я 5, а Миша 3. Теперь я тоже могу только 3. Совсем разучился». «Ничего ты не разучился». Ухмыльнувшись, я слегка стукнула ногой по колесу инвалидного кресла, в котором сидел брат. «Тебе просто нужно вспомнить. Купишь мне зеленый чай с сахаром в автомате». Выдохнув, словно поверив моим словам, поинтересовался Хьюи. Поднявшись, я нащупала в своих джинсах мелочь и вышла в коридор. Повернув направо, я посмотрела на монетки в руке, после чего подняла голову и сразу же встретилась взглядом с подходящим ко мне Дорианом. «Дориан Риордан?» В предупредительно неодобрительном удивлении выпалила я. «Таша Палмер?» С наигранным удивлением воскликнул в ответ Дориан, после чего едва не ослепил меня своей белоснежной улыбкой. «Что ты здесь делаешь?» Недовольным шепотом сквозь зубы поинтересовалась я. «Мы ведь договаривались встретиться, помнишь?» Скрестил руки на груди Риордан. «Да, но не в больнице!» Продолжала выдавливать из себя шепот я. «Мы договорились встретиться между 9 и 10. Твой телефон вне доступа, но я знал, где тебя искать». «Мой телефон разрядился, и сейчас только...» Я посмотрела на наручные часы. 11? «Но почему меня никто из медицинского персонала до сих пор не выгнал?» «Да потому что никто не хочет рисковать челюстью», — послышался веселый смешок за моей спиной. Тяжело выдохнув, я обернулась и посмотрела вниз, на подкатившего ко мне впритык Хьюи. «Ты сказала, Дориан Риордан? Твой начальник и по совместительству парень?» Улыбаясь, Хьюи оценивающе осматривал Дориана с головы до ног. «Он мне не парень», — тяжело выдохнув, сдержанно произнесла я, после чего подошла к автомату и забросила в него первую монетку. Обернувшись, я поняла, что не только Хьюи был занят оценкой внешних данных нового знакомого, но и Дориан. Наконец, оторвав свой взгляд от Хьюи, Дориан вдруг быстро посмотрел на меня и затем вновь на Хьюи. «Надо же!» — наконец задумчиво произнес он. «Точная копия». «Не точная, я уверяю», — мгновенно весело усмехнулся Хьюи. «У нас набор хромосом разный. Это ей не повезло родиться девчонкой. Со мной же в этом плане все в порядке. Хьюи!» Он протянул собеседнику руку, и Дориан уверенно пожал ее. «Я старше Таши на 5. Таша вообще самая младшая в семье и самая бойкая». «Да, я в курсе», — подтвердил свои знания Дориан. «Мне не показалось, ты назвал ее Ташей Палмер? Палмер — это девичья фамилия нашей матери, а Наташа Грэхэм». «Вообще-то Палмер», — поджала губы я, засунув руки в задние карманы своих джинс. «Я сменила фамилию». «Сменила фамилию?» Брови Хьюи поползли вверх. «Зачем это тебе?» «Ну, знаешь...» Я обернулась к автомату, чтобы вытащить из него чай. У меня было слишком много проблем со старой фамилией. «Только не говори, что ты винила фамилию во всех своих напастях», — усмехнулся Хьюи. «Нет, конечно, я ведь не идиотка. Просто фамилия Грэхэм слишком богата на историю». «Да ладно», — принимая от меня чай, улыбаясь, протянул Хьюи. «Ты ведь это из-за Энтони?» «Не только». «Кто такой Энтони?» Мгновенно активировался Дориан. «Это долгая история», — сдвинув брови, ответила я прежде, чем Хьюи успел бы просветить Дориана во всем, о чем он мог еще не знать. Хотя Риордан и имел на меня досье, все же моя жизнь была более тяжеловесной, чем увесистая стопка макулатуры в скоршевателе. Обойдя кресло Хьюи, я взялась за его ручки и начала разворачивать его в сторону палаты. «Подожди здесь». Несмотря на Дриана, глухо обратилась я к нему. «Был рад познакомиться». Уже будучи повернутым полубоком к Риордану, кинул на нового знакомого веселый взгляд Хьюи, высоко подняв руку над своей головой и махнув ему. «Приходи как-нибудь еще», — продолжал, смеясь, выкрикивать он, пока я катила его обратно в палату. «Специально ведь выводил меня из себя. Я расскажу тебе, как Таша в детстве носы мальчишкам из соседних дворов разбивала». В момент, когда я закатывала Хьюи в палату, он уже во весь голос смеялся, а я хмурилась. Когда мы, наконец, остановились у его койки, я забрала из его рук горячий чай и, поставив коричневый стаканчик на прикроватную тумбу, начала помогать ему пересаживаться на койку. «Да брось!» — весело начал Хьюи, уловив мое недовольство. «Ты ведь не сердишься?» «Зачем ты назвал его моим парнем?» — недовольно фыркнула я. «Разве он тебе не парень?» «Нет, он мой начальник». «Но ты ведь сейчас не работаешь?» «Я в отпуске». «Вот как? И когда же твой отпуск заканчивается?» «Я в безвременном отпуске». Сдвинула брови я, вспомнив о том, что мои сбережения уже начинают иссякать, что означает, что в ближайшем будущем мне вновь придется вернуться на притящую мне работу. «Но если ты в отпуске, тогда что он здесь делает? И почему вы договорились этим вечером встретиться?» «Кстати, уже даже не вечер, а ночь». «Не слишком ли много вопросов? Пей свой чай», — вручила собеседнику его чай я. «Ладно, ладно, только не сердись. Я не могу на тебя сердиться», — на выдохе произнесла я, поправляя ему подушку. «Вот как? Тогда развлекись сегодня». Игриво заглянул мне в глаза Хьюи, обдав меня своим теплым дыханием. В ответ я резко дернула его подушку, едва ли не заставив его подпрыгнуть, после чего он заулыбался еще сильнее. Его улыбка — мед для моей души. Но на сей раз я этого не показала. С наигранным раздражением я направилась к выходу, но у самой двери остановилась и, обернувшись, произнесла. «Люблю тебя. Допьешь чай и сразу же ложись спать. Завтра у тебя напряженный день, и я не о тренировках». Хьюи, понимающе улыбнулся мне, после чего я с легкой душой вышла в коридор. Завтра у него и вправду намечался день с шумихой. Должны были прийти самые шумные составляющие нашей семьи. Пандора, Жасмин и Рэйчел.